Слепо протянув вперед руки, он погрузил их в пыль чердака, нашел что-то твердое и, ухватясь за это твердое, поволок свое почти уже непослушное тело дальше и дальше. И несколько раз, полягушачьи взмахнув ножками, зацепился коленом за срез бревна. И тогда быстро-быстро ящерицей заполз, наконец, наверх. Он еще полежал, боясь даже поднять голову. Но вот уже и встал, и огляделся, и почуял во тьме вожделенный дух вянущих яблок. И долго дышал этим сладким, чуть вяжущим запахом. И после встал, и робко заглянул вниз, дивясь и ужасаясь проделанному пути. А затем уселся на край, даже не взяв ни кусочка вяленого яблока, и стал болтать ногами, успокаиваясь и довольно озирая распростертый перед ним и ниже его дольный мир. Вершины сада, тын и поля по засадам, и соломенные кровли деревни в дымке вечереющего неба далеким далеко, и крохотных коровок возвращающегося стада. И совсем не удивился появлению матери. Теперь, когда он исполнил задуманное, она и должна была явиться к нему. И, радуясь, готовно протянул к ней руки, когда Мария, поднявшись на ступени, бережно стаскивала с чердака и прижимала к груди своего средненького несмышленыша. Никто так и не узнал об этом первом деянии Варфоломея, ни мать, ни няня, ни старший брат, ни дворовые мальчики. А он молчал, не хвастал. Даже братику Петюню не рассказал о своем восхождении на чердак. Как-то не хотелось говорить, да словно и незачем было. Лазают же иные мальчики туда, ежеден за яблоками. Но в чем-то с тех пор укрепился Варфоломей. Что-то молчаливо понял, постиг в самом себе. И это нечто, сперва незаметно, а потом все больше и больше, начало выделять Варфоломея из круга сверстников. Глава 9. Мать воспринималась им не как образ, а как ощущение. Ее голос, руки теплые и уютные. Отца далекого и строгого Варфоломей уважал и боялся. Но подлинное благоговение вызывал в нем старший брат Стефан или по-дворовому Степан. Мать называла его Степушкой. Он врывался шумный, что-то говорил, кричал, хохотал или гневал, не обращая внимания на меньшого брата, что, приоткрыв рот, мог часами взирать на обожаемого им почти сказочного героя, ради коего он мог забросить, не вздохнув, всех своих деревянных и глиняных коней. Стефан уже учился в Григорьевском затворе в Ростове и ездил туда верхом. Учился он удивительно. Книги не читал, глотал. Тут же без запинки пересказывая целые страницы и уже мог довольно бойко разбирать по-гречески. Варфоломею очень запомнилось, ему было уже 4 года, когда брат в первый раз удостоил его серьезной беседой, хотя, собственно, Степан и не с ним хотел баять. Да не случилось никого близ. Так и вышло, что впервые сделал он слушателем своим 4-летнего крупного светло-русого малыша. 7 дней, фыркнув, говорил брат, почти что сам себе, продолжая начатый, видимо, в школе спор. 7 дней. Бабы белье на солнце вывешивают, а Господь тем часом мир создает, да? По что? Спросил отчаянно робея и весь зарозовев Варфоломей. И Стефан, вдруг оборотясь и даже будто присев перед ним, наклонясь ли, раздельно сказал: